Было еще много звонков из Вашингтона. Звонили друзья Алла, офицеры, с которыми он служил, мэр, конгрессмен от Скенектади в штате Нью-Йорк. Им все время звонил капитан морской пехоты из управления по связям с общественностью и говорил, пытаясь успокоить, а на самом деле, мучая неизвестностью, пока ничего. Но в конце концов капитан сказал: «Лин, ваш сын умер мгновенно. На него обрушился потолок, когда он спал». Ворд делает глубокий вдох, выдыхает и возвращается в гостиную. Джилл по-прежнему сидит на диване, но не ест. Микки отступил в угол и с притворным интересом изучает артефакты на полках. «Многим людям трудно понять, что я делаю», — говорит доктор Таун. «Вам за это платят?» — спрашивает Микки. «В свое время израильского премьер-министра Бегина называли террористом», — говорит она, — «как и Нельсона Манделу, который потом стал президентом ЮАР, и Томаса Джефферсона тоже». «Хватит», — обрывает Микки, — «нашли с кем сравнивать?» «Я только хочу сказать», — в голосе Джилл Таун звучит прежняя раздражительность, — «что он основал движение и руководил сопротивлением. Иногда в таких вопросах все зависит от точки зрения». «Да идите вы с вашей точкой зрения», — рычит бывший морпех Микки. Ворд возвращает разговор к делу. «Похоже, мы нащупали связь». Джилл поворачивается к нему, в зеленых глазах светится интерес. «Какую?» Митчум предупреждал, что это может походить на бред, но и вы, и Алан Кларк в Монтане, и Чарльз Фарбер связаны с террористами. Или, по крайней мере, так считает правительство. «Сербы, — не соглашается Джилл Таун, — не совершали терактов. Я, во всяком случае, о таком не слышала». «Но женщина из правительства в Чикаго сказала миссис Фарбер, что они, возможно, что-то планируют», — напоминает Микки. «Правительство знает о таких вещах больше, чем мы. По крайней мере, я на это надеюсь». «Вы полагаете, что несчастный случай устраивает некий правительственный эскадрон смерти?» Доктор Таун всем своим видом изображает, насколько абсурдной кажется ей эта мысль. Микки пожимает плечами. «Если хотите знать мое мнение, выбирать террористов не такая уж плохая идея». «Я не террористка», — сухо говорил Джилл Таун и встает. «Твердите себе это, когда будете ремонтировать своего террориста». «Прекратите», — вмешивается Ворд. «Пока что мы знаем о трех случаях. Во всех присутствует политический элемент, причины везде разные. В сущности, жертвы весьма далеки друг от друга. И географически тоже, хотя все они находятся в Соединенных Штатах. Но я не понимаю другого. Если кому-то надо остановить Абу Бен Хусейна, почему нельзя заняться им? Почему вы? И почему нельзя выследить предполагаемых сербских террористов за границей? Почему собиратель пожертвований в Чикаго? Потому что они не могут отправиться за ними за границу, предполагает Джилл. Потому что мы имеем дело не с правительственными агентами, Микки обращается к Ворту, игнорируя Джилл. Наши мальчики, продолжает он, имея в виду злоумышленников, обладают весьма специфической информацией о жертвах. Они более чем опытны, но вместе с тем их деятельность имеет ограничения. У нашего правительства есть масса людей для операций за границей, значит, это не может быть правительство. И в любом случае, добавляет он, правительство не занимается устройством несчастных случаев. Такое бывает только в плохих фильмах по телевизору. Черт возьми, армия похитила из Панамы генерала Нарьегу и привезла на суд, а могла и убить. В Айдахо ФБР потратило несколько недель на переговоры с запершимися в поместье сектантами, там тоже не начали стрельбу. И никто не устраивал там несчастного случая со взрывом бойлера. Их посадили в тюрьму. «Значит, по-вашему, действует небольшая группа», — говорит доктор Таун. «Но кто?» «Это всего лишь догадка», — говорит Ворд. «Пока у нас есть минимум информации о трех из пяти человек в списке Митчума. Мы не знаем, полная ли это сводка жертв или кусочек какого-то другого плана. И, возможно, мы не узнаем какого, даже проверив два последних имени». Микки обращается к Ворду, говоря о докторе, так, словно ее здесь нет. «Она следует своему расписанию каждый вторник». Они следили за ней? Знали, что она включит газ сегодня вечером или подправили камин несколько дней назад, а сегодня, бац, она осталась дома. Ворд, повернувшись, видит свое отражение в темном окне, и до него внезапно доходит, что есть другие квартиры, расположенные выше, а еще более высокие здания за парком или по диагонали на другой стороне 67-й улицы. Тысячи нью-йоркцев обладают дорогими телескопами и наводят их не на Луну, а на окна соседей. Другие заходят в магазинчики, торгующие средствами электронного наблюдения, где можно купить подслушивающие устройства или направленные микрофоны, не менее мощные, чем те, что использует ФБР. Теперь Ворд сознает, что по крайней мере дюжина балконов и водонапорных башен смотрит на окна Джилтаун сверху вниз. «Я не прочь полетать», — говорит Микки, и Ворд понимает намек, напарник не имеет желания нянчиться с Джилл. «Думаю, нам следовало бы прикрыть окна». «Черт!» — фыркает Микки. «Почему?» — спрашивает Джилл и зажимает рукой рот. «О, Господи! Вы шутите?» «Я переоформлю билеты на тебя», — говорит Ворд Микки через несколько минут, когда занавеси задернуты. «А Хью?» — спрашивает Микки, подразумевая, расскажем о Даницо, что происходит. «Нет, пока не нароем чего-нибудь еще. Доктор Таун, позвольте спросить, вы не планировали в ближайшее время съездить к этому особому пациенту?» «Как вы узнали?» — удивляется она. Ворд кивает. «Вполне возможно, что те, кто за вами охотится, знают, что список Митчума попал к нам, но это их не остановило. Они по-прежнему на вас охотятся. Из этого я делаю вывод, что они работают по расписанию и готовы рисковать. И, если не возражаете, еще один вопрос. Как этот пациент вообще к вам попал? В мире миллионы врачей, скажем, иракских, сочувствующих его делу. Почему вы?» «Я наблюдала его в Саудовской Аравии, когда он был ребенком. Он мне доверяет. И у него серьезные проблемы со здоровьем». «Какие?» — спрашивает Микки. «Я не могу об этом говорить». «Это как? Право врача-убийцы?» «А так. Я говорю вам, вы говорите кому-то еще, и в результате информацию используют против него. У него заканчиваются лекарства. Меня не допускают в лаборатории или не дают визу, или кто-то поджидает его возле места лечения. Простите, это противоречит моим принципам». «Вашим принципам», — фыркает Микки. Джилл Таун вспыхивает. Подчеркнуто, не торопясь, берет с тарелки бутерброд и начинает есть. Но теперь, когда дошло до разработки плана действий, она больше не кажется ни рассерженной, ни напуганной, ни даже обиженной. Судя по всему, она спокойна и уверена. Ворд пока не может себе позволить судить ее. Перед мысленным взором появляется отец, его первый учитель в ремесле детектива. Они сидят за обеденным столом, и между кусочками бефстроганова отец говорит 9-летнему Конраду: «Ты сейчас ребенок, и для тебя закон всегда прав. Плохие парни воруют, убивают или нападают на старушек. Хорошие копы их ловят. Но если ты станешь копом, то можешь столкнуться с тем, что хорошие парни окажутся хуже плохих, но закон будет защищать плохих парней. Знаешь, как ты поступишь, когда такое случится?» «Нет, папа». Во взгляде отца любовь и сочувствие к выбору, перед которым когда-нибудь окажется сын. «Ты будешь соблюдать закон, дружок», — говорит Ворд-старший. «Тебе это очень не понравится, но, надеюсь, ты так и сделаешь. В конечном счете закон умнее тебя. Он старше и мудрее, и ты служишь ему, а не наоборот. Но самое тяжелое испытание для полицейского, когда кажется, что закон не прав». «Но что, если он все-таки не прав?» «Если он настолько не прав, Конни, то уходи. Но в любом случае будь честен. Сейчас Ворд не может уйти. Митчум мертв, а Джилл Таун может оказаться единственной ниточкой. К тому же он уже пытался уйти, и это не помогло. Кроме того, несмотря ни на что, он не в силах справиться с мощным гормональным влечением. Он самец. Он создан, чтобы плодиться и размножаться. Уже несколько месяцев он не занимался сексом и переполнен неистовствующими гормонами. И он мужчина. А мужчины всегда отказывались от карьеры ради женщин, бросались ради них под колеса, следовали за ними безоглядно, как мотыльки, летящие летней ночью на огонь.